«Не бойся, повторяю. Не хочу, чтобы она видела меня таким, но другого выбора нет. Ни у кого не должно остаться сомнений. В столе у Афанасьева заряженный ствол. Неосмотрительно оставлять оружие рядом с психом. Просчет, но сейчас он играет мне на руку. Два шага, оружие в руках, заряжено на предохранителе стоит. Господи, Гриша, теряется Аленка, шаг к стене делает глупенько, я никогда не причиню ей вреда. Выстрел в потолок, менты должны услышать. Еще один в шкаф, стекло в дребезги. Аленка зажалась, но не шевелится, не кричит, губы только дрожат, хочет что-то сказать, не может. А вот и наша доблестная полиция. Я псих, сумасшедший, вот и должен вести себя подобающе. Скидываю со стола бумаги, запрыгиваю, размахивая стволом. Крик, смех, бешеная улыбка бывалого Джокера. Стул летит в окно. Нет, никто не пострадает, но я должен всех убедить. Должен вернуться на свою игральную клетку, тогда Егорка вернется на свою. Шурик верно подметил, тут везде камеры. Сомнений остаться не должно. Удар. Афанасьев лично на пол повалил, руки крутит, второй раз за день в неудобном положении, мордой в пол. Забавное у судьбы чувство юмора. «Ты что здесь устроил, Макаров?» Рычит, понимает последствия. Молчу, строя гримасы, в психушке были хорошие учителя. «Ничего, мне пора возвращаться домой. Жаль только, что Афанасьеву про Соню не успел сказать. Шанса не выдалось». Афанасьев поднял с пола разбитую лампу, устало облокотился о стол. После того, что устроил его подопечный, огребать придется всем отделам, включая руководство. Головы полетят. И его в первую очередь. Бессмыслица. Макаров, конечно, псих, справка имеется. Но размахивать оружием в полицейском участке... Психиатр спишет на срыв. Похищение Егора могло стать триггером. Все же не вяжется. О существовании мальчика Григорий узнал, когда вышел из больницы. Он не его родной сын, да и с бывшей женой отношения непростые. Но они его семья, единственная, ради которых он готов практически на все. За годы службы Афанасьев научился разбираться в людях. Макаров далеко не идиот. Все было спланировано. Два выстрела, танец сумасшедшего и летящий в окно стул. Он знал, чем все это закончится. Значит, пошел на это осознанно. После разговора с женой. «Роман Михайлович, подполковник Кириллов звонит, требует вас». Шурик неловко возник в дверях, вырывая из мыслей. «Роман Михайлович, не глухой. Скажи, что я перезвоню», — фыркает следак, качая головой. «Макарова забрали?» «Да, скорая только отъехала. Целое представление устроил, весь участок на уши поднял. Долго болтать будут, а я поверить успел, что он не псих». «Нехорошо это, очень нехорошо». «Роман Михайлович, так он нормальным казался, когда о монстрах чушь не нес. Все поверили, не я один такой». «Ты дурак, Шурик?» Афанасьев задумчиво опустился на стул. «Мы без Макарова, как котята слепые. Он нам здесь нужен, а не обслюнявленный в психушке». «Ну так это...» — растерялся подопечный, невнятно мямля себе под нос. «Он же здесь с пистолетом. Ненормально это. Кто-то пострадать мог». «Мог, но не пострадал. Шурик, Шурик. Много ты о нормальном знаешь», — вздохнул Роман Михайлович. «Алена Игоревна еще не ушла?» «Нет, они с Вячеславом в допросной ругаются, кажется», — ответил парнишка. Афанасьев молча бумаги со стола сгреб, тяжело поднимаясь. «Роман Михайлович, вы куда? Как же подполковник?» «Подождет твой подполковник, у нас еще один пропавший ребенок», — в дверях бросил следователь, направляясь в допросную. Алена Игоревна молча стояла у окна, глядя вслед уезжающей карете скорой помощи. Бледная, заплаканная женщина не находит себе места от волнения, нервно перебирает озябшими пальцами по подоконнику. «Милая, мне действительно нужно ехать», — Слава обнял за плечи невесту, пытаясь достучаться, добиться отклика. «Я отправлю за тобой водителя и приеду, как только освобожусь». «Ты сейчас серьезно?» «Егорку похитили, как ты можешь?» «Алена, у меня нет выбора. Если я не проведу переговоры с деловыми партнерами, меня уволят. Они прилетели из Эмиратов на один день. Попытайся войти в мое положение». «Твое положение? Господи, слава!» — опираясь о косяк, прошептала Алена, пытаясь взять себя в руки. «Разумеется, иди, просто уходи». «Все будет хорошо, милая, это их работа. У меня есть знакомые в мэрии, я подключу все свои связи. Они найдут мальчика, я приеду, как только освобожусь». «Уходи». «Убирайся отсюда!» — сверкнула глазами, сжимая побелевшие кулаки. «Видеть тебя больше не могу». «Тебе нужно успокоиться. Я приеду, когда освобожусь», — повторил Вячеслав, заметив следователя. «У меня взяли показания. Я могу идти? Мне необходимо уехать». «Да, вы свободны. Я прослежу, чтобы Алену Игоревну доставили домой», — кивнул Афанасьев, проходя в допросную. «Не нужно. Я отправлю за ней своего водителя. До свидания». Он попытался поцеловать невесту в висок, получая невербальный отказ. «Я с тобой, мы совсем справимся». Роман Михайлович заварил пакетик чая и протянул бледной женщине, как только Вячеслав скрылся за дверью. «Спасибо», — прошептала Алена, пряча глаза. «Я не знаю, что еще вам сказать». «Для начала нужно успокоиться». Он ободряюще коснулся ее плеча, пододвигая стул. «Я понимаю, что вы сейчас напуганы. Мы с вами уже проходили через это. Сейчас время на нашей стороне, но нельзя терять ни минуты. Давайте вернемся на детскую площадку. Попытайтесь рассказать, как все произошло». «Я уже говорила вашему помощнику», — сорвалась Алена, сжимая кулаки. «Мы гуляли. Егор играл возле детского домика с другими мальчишками. Артем и Никитка. Мы живем в одном подъезде». «За соседскими детьми кто-то приглядывал?» «Их мамы. Они рядом сидели на одной лавочке. Мы иногда общаемся, пока мальчишки играют», — через силу выдавила Макарова, глотая слезы. «Мне позвонили. Неизвестный номер. Я ответила. Ничего не было слышно. У нас на детской площадке не всегда ловит. Я отошла на пару метров. Дети были не одни. Я... Это моя вина. Я оставила его без присмотра. Я не уследила». «Алена Игоревна, вашей вины в этом нет». Афанасьев деликатно взял ее за руку, стараясь приободрить. «Дети были не одни, вы сами сказали, так? Алена, давайте вернемся к телефонному разговору. Вы узнали, кто вам звонил?» «Нет, в трубке было молчание, затем звонок сбросили. Мой телефон у вас». «Да, я знаю, звонок сбросили. Что было потом? Вы сразу вернулись на площадку?» «Да, конечно, меня не было 2-3 минуты. Но Егорка уже пропал. Я начала его искать. Кристина, мама Артема, вызвала полицию. Затем приехали ваши люди». «Вас привезли в участок», — кивнул следователь, стараясь как можно осторожнее задать следующий вопрос. «Алена Игоревна, Вячеслав был вместе с вами?»